Глава 22. О чем ты мечтаешь? Будучи баскетболистом в прошлой жизни, Волк много прыгал. Прошло время. От былого образа жизни не осталось и следа. А он все так же пошел по пути прыжков. Очень похоже на то, что это его стиль, которому он будет верен всю свою жизнь. Правда, теперь в роли оборотня во время сражений. Но все же. Второй день он шел по едва уловимому следу воришки, нагло обчистившего один из их складов. И дорога вела на север, в малонаселенные земли. Волк был не один. Рядом с ним шло одно из умнейших существ на планете. По крайней мере, большая часть человечества явно уступала этому существу в уровне интеллекта. «Форсаж, ты это чувствуешь?» Они синхронно втянули носом в воздух, после чего собака завиляла хвостом. А волк в частичной трансформации стал радостным оскалом шевелить звериными ушами. «Они близко, да и запахов добавилось!» «Рогов!» — тихо буркнул пес, подтверждая мысли соратника по охоте. «Далеко забрались, больше 500 километров. Противник явно не промах. Мало того, что всех нас обставил, так еще и сумел покрыть, не ввязываясь в неприятности, такое большое расстояние. Да, идем. План придумаем по месту. Для начала играем роль заблудившегося обессиленного путника и его спутника. Идет. Фыркнул, но побежал вперед, соглашаясь с временным планом «Форсаж». Наверняка собаке намного больше хотелось перейти в свою боевую форму и растерзать на сотни частей наглого воришку. Но волк был прав. Враг не слабак и явно непрост. А значит, стоит изучить его поближе. Спустя пару часов парочка выбралась на молодую посадку больного леса. Повсюду валялись кора и засохшие остовы хвойных деревьев, жалобно скрипевших от завываний ветра. На просеке, оставленной какой-то лесной техникой, запахи повели их на запад, мимо пней и аккуратно сложенных тонких бревен. «Форсаж, видишь их?» «Вооружение слабовато, охотничье, но оно есть. 7, нет, 8 человек. 2 женщины. Это те, кто на месте. Всего, слышу, запахи 14 человек. Наша цель находится там, в середине. Давай разыграем спектакль умирающего от голода, а ты позовешь их на помощь». Форсаж со скепсисом глянул на волка, принявшего форму человека, после чего трусцой побежал в сторону лесного лагеря с виднеющимися через полысевший лес 6 палатками. За стволами послышался лай форсажа и матерные выкрики перепугавшегося человека. Впрочем, в своей обычной форме пес был весьма добрым и миловидным, и его размеры были весьма маленькими, чтобы не пугать посторонних. «Хоть бы не выстрелили», шепотом сказал волк, частично снимая системные предметы и обмазавшись грязью, вспоминал болезненное выражение лица голодающего. Впереди был слышен лай, постепенно приближающийся в паре с 2 матерящимися голосами. «Помогите!» Стал осипшим голосом раз за разом проговаривать волк, опершись спиной от дерева. Постепенно приближаясь, над ним возникло 2 тени. «Чё за тело? Мужик, ты чай? Живой ещё?» «Воды, еды!» Стал, пошатываясь, просить волк, но демонстративно упал, напарываясь на сук и съезжая с него с громким вскриком на мох. Регенерацию он приостановил, позволяя полюбоваться окружающим раной. Этот план он решил провернуть изначально, но после того, как бегло осмотрел приведенных лающим и скулящим форсажем людей, пожалел. А ведь другой он даже не успел придумать. Оставалось лишь надеяться, что эти зэки, сбежавшие откуда-то, не пришьют его ради пары ботинок и прочей мелочевки. Большая часть предметов была спрятана в небольшой системный кулон, отправившийся в ячейку личного инвентаря. Волк лежал, прислушиваясь к диалогу, и постановал время от времени, прося помощи. «Ля, Жека, попадос! Нахрена нам еще один полуживой рот? Может, того, поможем бедолаге? Чур, я ботинки забираю, я системный. Схера ли это ты? А не ты ли в последний раз жихарку вжарил? Не слишком сладкая малина, а? Фартовый? Заткнись! Если гоблин узнает и уйдет, ты будешь добывать жратву и все остальное, а? Вот и нехер тебе рот разевать на все подряд. Кончай базар! Это уже жмурик, похоже. А не, дышит. В любом случае, Балдас скорее вернется, пусть сам решает. А выживет он или нет, пусть жихарка и решает. Это по ее части. Два зэка сняли ботинки и принялись шмонать карманы. Весело выругавшись от радостной и уникальной находки, новый владелец берцев, втаптыватель, напялил их на свои немытые ноги, а его недовольный напарник обчистил карманы грязных и порванных штанов, со злостью спрятал в карман найденную зажигалку. Взяв волка за потные пятки, они потянули его по корням, лениво переползающим через проселочную лесную тропинку. «Жихарка, кончай свою гоблина облизывать! Дуй сюда!» — проорал недовольный мужик с болезненно выпирающими на лице костями, отчего встрепенулась, как обжегшись, одна из женщин. Выделяющийся на фоне остальных запах приблизился к волку, и форсаж радостно завилял хвостом. Ведь пес был умным, и отличить запах медицинского работника от забывших элементарные правила гигиены зэков он вполне мог себе позволить. Девушка, судя по ее юным годам, молча перевернула немаленького волка и под тупое хихиканье и подначки зэков принялась осматривать пострадавшего. Вскоре к ней присоединился еще один мужчина, ведущий себя куда как скромнее и тише, в отличие от остальных придурков. «Вор!» — встрепенулся от узнавания волк и, застонав, приоткрыл глаза, любуясь на свою добычу. «Даня, Кольт, мимик, 12-й уровень». «Мимик! Как интересно! Вот и ответ на вопрос, как он это сделал? И на ту путаницу, что говорили свидетели нашумевшей и дерзкой кражи. Пусть и украл он всего ничего, немного припасов и разные системные оружия и вещи, да предметы первой необходимости. Но все равно осадочек остался. Он первый, кто смог обдурить всю выстроенную линию защиты припасов». «Так, парень, что тут у тебя?» Осматривая рану, девушка скривилась, увидев результат ранения. А если конкретнее, от попадания в результате доставки грязи прямо в открытую рану. Девушка-врач по прозвищу Жихарка промыла рану, доставила немного неудобств и болезненных ощущений волку, после чего велела вору-напарнику наблюдать, а сама пошла к синей палатке. Там она завозилась в мешках и пакетах, что лежали перед входом, и вскоре вернулась с аптечкой и еще парой препаратов. «Держись, парень, Маруся у нас кудесница, с того света очень многих вытянула, и тебя вытянет». «Дань, принеси ему воды, он страдает от обезвоживания, и поесть что-нибудь организуй. Чай сладкий сделай, только не чефир, как вы, придурки, пьете». «Спасибо, я верну долг», — ответил сквозь сжатые, вовсе не от иллюзорной боли, зубы волк и провалился в пучину размышлений. Лагерь с зэками. Часть тут. Среди них тот самый вор. Награбленное он еще не достал, и, судя по всему, лидера лагеря тоже здесь нет, а значит, он, скорее всего, ждет его. Из плюсов, после услышанных разговоров и тем зэков, только за эти неполные 3 минуты в лагере воин может всех их смело приговорить к казни. Из минусов, тот, кто ему на самом деле нужен, единственный, кроме Жихарки, кто не ведет себя как кусок дерьма. Дилемма! Краем глаза волк заметил, как пялившийся все это время назад Жихарки один из уродов встал и пошел к синей палатке, возле которой та собирала свой инструмент. Та встрепенулась, задрожала, но ничего делать не стала и спустя пару мгновений вернулась к работе. Из палатки шел запах единственного человека, которого волк все еще не видел — запах женщины. Спустя пару минут и несколько вскриков, сопровождаемых громкими пощечинами и матом, из палатки вышел довольный мужик, застегивая брюки. Кажется, ситуация стала обретать понимание. «Ребята, а вы часом не заложники?» — подумал волк и решил продолжить наблюдение. Удобная позиция для сбора данных. Полуживое бревно на улице в самом эпицентре сплетен. особенно с учетом работы его запредельных органов чувств и восприятия. В другом лесу, пышущем силой и энергией, Сэм стремительной молнией носился, догоняя огромное стадо оленей, получивших интересную мутацию. Так самки, подходя к самцам, вызывали у последних какое-то нездоровое возбуждение, приводящее к появлению разряда молний между их рогами. Как правило, это ни к чему не приводило, но время от времени молнии срывались, попадая в деревья и вызывая повреждения и угрозу пожара. Выглядело бы это эпично, если бы поумневшие звери не занимались тушением пожаров. Как они это делали? Ну, жидкостью. Пить приходилось много, поэтому новый ареал их обитания строился вокруг небольшого лесного озера и маленького заросшего канала, уходящего прямой линией к далеким полям. Сэма тяжело назвать юным натуралистом. Да и в целом, эти два слова по отдельности к нему не применишь. А вот пожрать вкусное мясо он был не против. Особенно, если это позволяло ему, кроме мяса, получить качественный и приятный бонус в виде... Кожа оленей стихий, системный ингредиент второго ранга. Рога электроразряда, системный ингредиент второго ранга. Оба ингредиента подходили в качестве материалов для строительства и отделки храма. Сэм сверился со списком и тяжело выдохнул. Придется убить большую часть стада. Большую часть всего необычного удалось найти в городе, но некоторые элементы требовались весьма специфичные, и приходилось их искать вне города. Третьи сутки в попытке закрыть дефицитные позиции все руководство поехавших занималось сбором ингредиентов. Если удастся найти все до вечера, будет очень хорошо. Останется не так много — снять кожу, обработать ее и превратить в полноценный ресурс. На это уйдут еще сутки. Мастерские для обработки всего этого были достроены пару часов назад. И сейчас строители, вынужденные сделать перерыв, усердно хреначили отрезок шоссе, используя метод предков — мощеный камень. Ведь старый добрый цемент оказался жуткой редкостью, и по требованию сразу нескольких бригад готовилась военная экспансия в Екатеринбург. Даже если не зачищать весь город, то вот окраины с промышленным производством, включая цементное, вполне себе стоит отжать и укрепить. «А ведь там и сталелитейное производство, какое-никакое, имеется», — отметил про себя Сэм, оглядывая карту с пометками группы разведки и подотдела аналитики, входящие в группу «Эмбер». «Прости, это будет быстро и не больно». Самый длинный из клинков Сэма, Адавасу, в одночасье прикончил ювелирным ударом одного из самцов. И, не успев даже толком запачкаться кровью, полетел прямо из тени к следующей жертве. «Сэр, мы атакованы! Подводная лодка «Хьюджин» получила пробоину и тонет! Неизвестное морское существо атаковало нас и сейчас стремительно двигается, по данным эхолокаторов, прямо к авианосцу «Крейгтон»!» — вопил ворвавшийся в комнату адмирала офицер. Но, остановив свой взгляд на теле с признаками наркотической передозировки, зло сжал зубы и вытащил пистолет. «Урод, как ты меня бесишь, сука! Бесил своей безответственностью!» Майкл Скарс, первый помощник капитана линкора «Святой Габриэль», выстрелил в опозорившего честь офицера, своего бывшего командира, и вышел наружу. Там, на звук выстрела и под мелодию тревоги, уже бежали моряки, которые с удивлением посмотрели на пистолет в руке первого помощника. «Адмирал не выдержал груз ответственности и ушел в иной, более хороший мир. Я же беру на себя командование». Войдя в рубку, новоиспеченный адмирал объявил о своей новой роли и принялся раздавать приказы, спасая корабль и пытаясь уничтожить столь опасного монстра. 20 минут борьбы. Столько лишь потребовалось для затопления третьей части всего флота, прежде чем сражение не перенеслось через пролив Босфор в сторону Средиземного моря. Там, спешащие на всех парусах три других атомные подлодки, попытались оттеснить тварь, но лишь впустую выпустили свои снаряды. Еще 4 корабля разного водоизмещения приняли на себя удар разъяренного существа, после чего одна из подлодок наконец-то сумела его достать. Разъяренное существо принялось атаковать другие цели, и, стоит признаться, весьма успешно. Лишь Крейгер сумел уйти на глубину. Существо прекратило уничтожение и отправилось на юг, где всплыло спустя пару десятков морских миль и в свете зажегшихся на небе звезд проскрипело что-то непонятное, очень похожее на скриц. Плывя дальше и время от времени ориентируясь на положение звезд, существо оказалось у одного из портов Большого острова, после чего повторило процедуру геноцида, уничтожая все плавающее над и под поверхностью воды, сделанное из металла. Из многочисленных пробоин вода затапливала помещение, медленно, но верно отправляя на дно то один, то другой корабль. Войска стягивались в сторону порта один за другим, а корабли старались уйти как можно дальше от порта, в котором развивалась разрушительная буря, выглядящая как гигантская многоножка. Покончив с кораблями, она перешла на берег, где, стремительно передвигаясь и игнорируя не только автоматную, но и стрельбу из гранатометов, отправилась по острову, зачищая и уничтожая все, до чего только достанет. «Где эти долбанные легионеры Доминиона? Эту тварь ни один калибр не берет! Ни огонь, ни кислота, ни холод! Пускай они надрывают свои задницы! Джош, я сваливаю куда подальше!» Орал, срывая злость и перезаряжая штурмовую винтовку, один из солдат в униформе миротворцев. «Надо найти Хосе. Он должен быть в районе аэродрома. Если будет эвакуация, я не хочу остаться последним на этом проклятом острове!» Отвечал ему Джош, саботируя приказ командира выдвинуться к монстру бойцам с навыками и умениями ближнего боя, а также соответствующим ему комплектом оружия. «Дева Мария, спаси нас!» Поцеловал крест на груди латиноамериканский миротворец и побежал в сторону отъезжающего с базы старенького Хаммера. Волк узнал все, что хотел. Даниил, заключенный из тюрьмы «Зеленый утес», расположенный на одноименном природном явлении, был весьма ловким малым, пока однажды не ошибся. В результате 14 лет тюрьмы. Но там ему повезло встретить ту, чье сердце он сам себе пообещал покорить. И, надо признаться, смог добиться небывалых успехов. Правда, скрывать это как от работников, так и от заключенных становилось все сложнее. Когда пришла система, и спустя время произошел бунт, половина лагеря оказалась сожженной, а другая — частично опустевшей. Сбежавшие заключенные умудрились не только заполучить оружие, но и по большей части уничтожить персонал места своего жительства. Одна из таких групп умудрилась увести в заложниках уборщицу и врача из санчасти. Дани не смог смириться с этим и отправился за ними. Нагнав их, он понял, что сила не на его стороне, и требовать он не вправе. Быстро работавший мозг оперативно принял решение, и он заключил сделку. Он становился частью их группы и подчинялся им, используя свою уникальную способность, а взамен другие зэки не трогали жихарку. Именно так они ее называли, хотя она имела вполне себе красивое и простое имя. Но зэки решили, что без погоняла зазорно базарить. Так они и стали выживать. Его отправляли в разведку, на опасные задания за добычей, а ее оставляли под присмотром. Сбежать они один раз попытались, и тогда ему пришлось пару суток отлеживаться, а ее жестко унизили, но в рамках сделки, не допустив против нее сексуального насилия. Впрочем, Дани не знал, что его длительные вылазки и отсутствие пахана привели к тому, что сделка была сорвана. Мелочные и слабохарактерные ублюдки воспользовались ситуацией и велели ей молчать. Ведь если скажет, то пацан наделает глупостей. А наделает глупостей — умрет. И ее судьба также с тех самых пор повернется к зэкам задом. После этой своей шутки, довольный собой, наглый зэк вышел из палатки, напутствовав ее словами, что она — мудрая баба и сделает правильный выбор. Вот она и молчала. Но это не утаилось от волка, который чувствовал от нее запах другого шакала. Части дня и ночи хватило для принятия решения о будущей судьбе лагеря. И ничто так не способствовало исполнению плана, как это тяжелое и сырое туманное утро. «Даня, Маша, спасибо вам, что подлечили меня. Думаю, долг платежом красен, так?» «Ха, ты глянь ты на себя, оборванец каких поискать, а как чешешь?» — отмахнулся мимик. «Не за что. Приятно, что в нашей компании появился еще один, другой человек», — добавила старающаяся не смотреть на Даниила Маша. «Ну что ты, я могу вас с кучей таких людей познакомить. Я остальным-то наврал, что я потерявшийся охотник, а на самом деле... Хотите знать правду?» Заговорчески подмигнул им мужчина в оборванных штанах, очищая сосновой иголкой грязь из-под ногтей. «Какую правду, что ты браконьер?» — тыкнул его кулаком в грудь Даня. «Давайте обмен. Вы мне одно на двоих желание свое рассказывайте, а я вам о себе правду. Чего вам бы хотелось больше всего на свете?» Парочка задумалась и переглянулась, перестав улыбаться от зашедшего в странную сторону разговора. «Ну же, не стесняйтесь!» «Хотелось бы, пожалуй... Маш, а тебе чего хочется?» Парень растерянно посмотрел на свою пассию. Девушка долго мялась, пока, наконец, не сказала такое ёмкое слово «безопасности». Волк встал и подошел к ней совсем вплотную, игнорируя возмущенный выкрик Дани, которого схватил за кроссовок форсаж и не давал пойти. Шумно вдохнув носом, волк наклонился прямо к уху жихарки и едва слышным голосом прошептал. «Я чую. Слышишь? Я знаю. Другой мужчина. Он был с тобой. Он овладел тобой. Он угрожал тебе. Хочешь, он исчезнет раз и навсегда. Скажи мне, ты хочешь этого?» «Хочу. Я хочу, чтобы он сдох, как собака». «Ргав!» От удивления форсаж аж выпустил кроссовок из пасти. «Эй, мужик, отвали от нее!» Подлетел, пытаясь оттолкнуть от Марии эту железную стену Даниил. «А хочешь, они все сдохнут, кроме Дани и той бедолаги?» Заговорчески продолжал шептать ей на ухо волк. Мария сделала шаг в сторону, повернула на него живые, полные ярости глаза и уверенно, так что весь лагерь это услышал, произнесла. «Хочу!» «Будь по-твоему!» «Спрячьтесь за бревном, вдруг зашибет ненароком. И ты, малыш, я знаю, что ты быстро бегаешь. Давай, не делай глупости, окей? Этот шериф слишком долго тебя искал, и у него еще куча дел на самом деле. Форсаж!» Подмигнул ему волк, давая наводку про то, откуда он мог прийти. «Ргав! Давай, наперегонки!» «Ргав!» «Ага, на счет три!» Туманное утро было последним в жизни этого лагеря. Двое обратились и спрятали в молочной пелене учиненную ими резню и мольбы о пощаде. А когда все закончилось, туман изменил свой цвет и запах. Розовые лоскуты плыли от палатки к палатке, принося с собой оседающий одновременно легким и тяжелым грузом на сердце дурманящий запах железа. К концу подходили вторые сутки беспрерывного сражения со странным монстром за островом. Поразительно точно и быстро гигантское насекомое добралось до двух аэродромов и уничтожило весь летный парк, игнорируя попытки бойцов убить его. Странное дело, монстр будто специально обходил жилые кварталы, но при этом наведывался в каждую военную часть и запретную территорию, время от времени останавливаясь и меняя свое направление. В 40 километрах от наполовину разрушенного порта колонна военной бронетехники двигалась на предельной скорости, игнорируя любые препятствия на дороге. «Быстрее! Быстрее!» — кричал мужчина на водителя. «Быстрее нельзя! Мы можем перевернуться, сэр! Главнокомандующий, с чего у вас такая уверенность, что этот монстр идет именно за вами? Не твоего ума дело! Просто заткнись и следи за дорогой! Я чувствую, эта тварь уже близко!» Паникующим мужчиной был Эрик, чтец душ. Первое время он не верил, а затем, лишь чудом избежав уничтожения во время тайной эвакуации, стал убежден, что монстр — не монстр, а та самая сволочь, что уничтожила два из трех его легионов, пока он получал в пользование корабельную армаду и принимал ее присягу. Это же подтвердила очная встреча с жуткой многоножкой, имеющей имя Лид, и все так же маленький уровень. Уже, правда, не четвертый, а седьмой, но все равно. С учетом тысячи убитых, этот уровень был не просто смешон, а удивителен. Только во время эвакуации со второго аэродрома, когда ему пришлось спасаться перевоплощением души и отправляя в бой свой верный легион, лишь бы хоть ненадолго задержать тварь, которая игнорировала даже ракетные обстрелы. Вот и сейчас он всеми фибрами очередной захваченной души чувствовал, что тварь уже почуяла его и отправилась за ним. «Капитан Форс!» «На связи, главнокомандующий. Какие будут указания?» «Приготовьтесь к отплытию. Эта тварь может атаковать вас. Но я уверен, что наши ребята успеют накрыть ее и порт такой плотностью огня, что ей некогда будет бегать по палубе. Вы выставили минное поле?» «Так точно. Ожидаем вас, наш генерал». Тварь оказалась хитрее. Незадолго до подъезда к порту она, игнорируя атаки, зарылась под землю и затихла. Воспользовавшись заминкой, Эрик вскочил на борт корабля и приказал отчаливать. Но прошло всего лишь 15 минут, и крейсер «Бравый» из группировки Черноморского флота получил сильнейший удар, и была зафиксирована течь по правому борту. Еще мгновение, и к нему добавилась течь по левому борту. За пару минут корабль получил более 8 незапланированных отверстий и начал резко набирать воду, погружаясь в воды Средиземного моря. Поняв, в какую ловушку он сам себя отправил, Эрик стоял на верхнем ярусе палубы и отрешенным взглядом смотрел на чудовище, которое, как обычно, игнорируя выстрелы и, что необычно, накреняя борт, влезало на палубу. Потрескивая жвалами, оно двинулось прямо к Эрику и встало на задние конечности, приподнявшись до уровня, с которого на него смотрели выражающие целый спектр эмоций глаза. Встав на лапы, оно показало свое бронированное брюхо, пластины которого слегка разъехались, обнажая сокрытое там всего в 5 метрах от самого главнокомандующего. «Эрикс!» Силуэт человека из плоти и крови, вросший во внутренности многоножки, едва заметно шевелил губами, но жвалы, коверкая, доносили до всех окружающих сказанное. «Я сообещал-с, Лосвушскас, куда сбежим с Эрикса?» Пластины закрылись, игнорируя выстрелы и попадания как по телу, так и по внутренностям, и существо опустило голову, не моргающим взглядом смотря на сокрушающегося о своей судьбе чтеца душ. «Снова проиграл. Придется ждать новую попытку». «Так, система, а почему ты ничего с читером этим не делаешь, а?» Прокричал в небо свой вопрос Эрик, он же назначенный главнокомандующим Европейского региона, чтец душ 39 уровня. Он понимал всю картину происходящего, как и свою судьбу. Он часто погибал и научился принимать свою судьбу. Безусловно, он попытается сбежать. Но этот монстр, он его издалека чует. И придет за ним, и потопит любой корабль, и убьет любого спасшегося на шлюпке или обломках моряка, в которого он вселится. «Это несправедливо! Система, это несправедливо!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Глупый старый маразматикс!»